Глава 10. Честер Стоун остался один в ванной офиса на 88-м этаже. Тони заставил его туда войти, без применения физической силы. Он просто стоял и молча указывал, и Стоун поспешил пробежать по ковру в майке и трусах, черных носках и начищенных ботинках. Потом Тони опустил руку, сказал, чтобы Стоун оставался в ванной и закрыл за ним дверь. Со стороны офиса раздавались какие-то приглушенные звуки, а через несколько минут все ушли, было слышно, как захлопнулись двери и загудел лифт. Потом стало тихо и темно. Стоун сидел на полу ванной, опираясь спиной о серую кафельную плитку и смотрел в тишину. Он знал, что дверь в ванной не заперта. Когда дверь закрылась, он не услышал щелчка замка. Ему было холодно. Холод от плиток пробирался сквозь тонкую ткань трусов. Стоун начал дрожать, ему хотелось есть и пить. Он внимательно прислушался. Ничего. Стоун поднялся на ноги и подошел к раковине, повернул ручку крана и прислушался к шуму бегущей воды. Ничего. Он наклонил голову и стал пить. Зубы коснулись металлической поверхности крана, и Стоун ощутил вкус хлорированной городской воды. Он задержал воду во рту, чтобы увлажнить сухой язык, потом проглотил воду и выключил кран. Он прождал час. Целый час Стоун сидел на полу, глядя на незапертую дверь и слушая тишину. То место, где кулак скользнул по ребрам, отчаянно болело. Кость о кость, жесткое соприкосновение. А потом мягкое тошнотворное ощущение в животе, куда пришлась вся сила удара. Стоун продолжал смотреть на пол, пытаясь отключить боль. Издалека до него доносились приглушенные звуки, словно напоминая о существовании других людей, которые, впрочем, находились где-то очень далеко. Лифты и кондиционеры, шум воды в трубах, пение ветра в стеклах окон – все это смешивалось в тихий, успокаивающий шепот. Стоуну казалось, что он слышит, как закрываются и открываются двери лифтов, быть может, даже на первом этаже, а также слышит почти бесшумное басовое гудение, сопровождающее подъем и спуск лифта. Он замерз, ему хотелось есть, было больно и страшно. Стоун с трудом встал, пытаясь размять затекшие ноги, и прислушался. Ничего. Он сделал шаг к двери, постоял, положив ладонь на ручку, снова напряженно прислушался. Тишина. Он открыл дверь. В огромном офисе было темно и тихо. Пусто. Он прошел по ковру и остановился возле двери в приемную, затем приблизился к шахтам лифтов. Он слышал, как гудят движущие кабины. Стоун послушал у двери. Ничего. Открыл дверь. В приемной было темно и пусто. Тускло светилась бледная поверхность дубового стола, поблескивали бронзовые украшения на мебели. Стоун слышал, как шумит двигатель холодильника в кухне справа. Уловил запах холодного кофе. Дверь, выходящая в коридор, была заперта. Большая толстая дверь, вероятно, огнеупорная в соответствии с жесткими законами большого города. Она была отделана светлым дубом, и Стоун разглядел тусклое сияние стали в том месте, где она сходилась с рамой. Он потряс ручку, но та даже не шевельнулась. Стоун долго стоял возле двери, выглядывая в маленький глазок. От лифта и свободы его отделяло 30 футов. Потом он повернулся к конторке. С его стороны она доходила ему до груди. С другой стороны конторка имела высоту письменного стола, а на уровне груди были сделаны ячейки для офисных принадлежностей и бумаги. Рядом с креслом Тони стоял телефон, офисный вариант, состоящий из трубки слева и ряда кнопок справа, располагающихся под маленьким продолговатым окошком, жидкокристаллическим дисплеем, на котором светилась надпись «Выключено». Стоун поднял трубку, но услышал лишь пульсирующую в ушах кровь. Он наугад нажал несколько кнопок, ничего. Стоун внимательно осмотрел кнопки и нашел на одной из них надпись «Включение». Он нажал на нее, и на маленьком дисплее загорелось «Введите код». Он нажал наугад несколько кнопок, и на дисплее вновь появилась надпись «Выключено». Под столешницей обнаружился шкафчик с маленькими дубовыми дверцами, но они оказались заперты. Стоун потряс каждую и услышал, как язычок замка стучит о металл. Тогда он вернулся в офис Хобби. Прошел мимо мебели к письменному столу. На диванах ничего не было. Его одежда исчезла. Поверхность стола оставалась идеально чистой. Массивный стол, довольно дорогой, слегка подпорченный следами от крюка, все замки надежно заперты. Стоун присел на корточки, чувствуя себя ужасно глупо в нижнем белье, и подергал за ручки. Так и есть, все ящики заперты. Под столом он увидел мусорную корзину в виде невысокого бронзового цилиндра. Стоун наклонил цилиндр и обнаружил в нем свой пустой бумажник. Рядом лежала фотография Мэрилин, лицом вниз. На бумаге было напечатано «Кодек». Стоун вытащил фотографию и перевернул. Мэрилин улыбалась ему. Обычная фотография, голова и плечи. На ней было шелковое платье. Это платье всегда производило на него возбуждающее впечатление. Мэрилин сшила его на заказ. Она не знала, что ему это известно. Стоун был дома один, когда раздался звонок из мастерской. Он попросил их позвонить позже, чтобы Мэрилин могла ему сказать, что купила платье в магазине. Он вспомнил, что на этой фотографии запечатлен момент, когда она надела его в первый раз. Мэрилин смущенно улыбалась, ее глаза блестели. Тогда она велела ему не подходить к ней слишком близко, иначе на фотографии будет видно, как плотно шелк прилегает к ее груди. Стоун держал фотографию на ладони и смотрел на нее, а потом положил обратно, потому что у него не было карманов. Поднявшись на ноги, он обошел кожаное кресло и оказался возле окна. Двумя руками отодвинул жалюзи и выглянул наружу. Он должен что-то предпринять. Однако он находился на 88-м этаже, откуда видна лишь река и Нью-Джерси, и никаких тебе соседей, которым он мог бы помахать рукой. А еще Апалачи, которые тянутся до самой Пенсильвании. Стоун опустил жалюзи и шаг за шагом обошел кабинет Хобби и приемную. Безнадежно. Он в тюрьме. Он остановился посреди кабинета, дрожа от холода и глядя в пустоту. Ему хотелось есть. Он не представлял себе, сколько прошло времени с тех пор, как он сюда пришел. В офисе не было часов, его собственные часы у него отобрали, солнце уже клонилось к западу. Близился вечер, ланч он пропустил. Стоун подкрался к двери, снова прислушался. Тишина, если не считать успокаивающего гула лифта. Он направился в кухню, немного помедлил, положив палец на выключатель, но потом решился и зажег свет. Загорелись лампы дневного света. Несколько раз моргнув, они озарили кухню ярким светом и сердито загудели. Кухня была маленькой, с небольшой раковиной из нержавеющей стали и узкой стойкой. На стойке стояли перевернутые кружки и кофеварка. Под стойкой крошечный холодильник. Там Стоун нашел молоко, 6 упаковок пива и пакет из Забара. Он вытащил пакет, в котором лежало что-то завернутое в газету. Предмет был плотным и довольно тяжелым. Стоун выпрямился и развернул пакет на стойке. Внутри находился еще один пакет, пластиковый. Стоун вытряхнул на стойку его содержимое и увидел отсеченную руку. Пальцы были белыми и скрюченными, на запястье виднелась пористая пурпурная плоть, рассеченная кость и пустые голубые вены. В следующее мгновение яркий свет завертелся у него перед глазами, он потерял сознание и упал на пол. Ричард поставил коробку с пиццей на пол лифта, вытащил из-за пояса пистолет и вместе с запасными патронами засунул его в спортивную сумку. Потом присел на корточки, взял пиццу, и в этот момент дверь лифта открылась на 4-м этаже. Как только Ричард оказался в зоне видимости глазка, дверь квартиры распахнулась. Джоди стояла в коридоре и поджидала его. На ней все еще было льняное платье. Оно слегка помялось на бедрах. Очевидно, Джоди довольно долго в нем сидела. Ее длинные загорелые ноги были скрещены, одна стояла впереди другой. «Я принес обед», — сказал Ричард. Однако она посмотрела на спортивную сумку. «Последний шанс, Ричард. Нам следует поговорить с кем-нибудь о том, что происходит». «Нет», — ответил он, ставя сумку на пол. Джоди обошла Ричарда, чтобы закрыть дверь. «Ладно», — сказала Джоди. «Если это как-то связано с правительством, возможно, ты прав. Наверное, нам лучше держаться подальше от полиции». «Правильно. Значит, мы теперь с тобой повязаны». «Давай поедим», — предложил Ричард. Он направился на кухню с пиццей в руках. Джоди уже накрыла на стол, поставила на противоположных сторонах стола тарелки и стаканы с охлажденной водой, положила вилки, ножи, бумажные салфетки. Словно два человека, которые постоянно живут вместе, собрались поужинать. Ричард поставил коробку с пиццей на стойку и открыл ее. «Ты выбираешь», — сказал он. Джоди стояла рядом с ним. Он ощущал ее присутствие, вдыхал ее запах. Она прикоснулась тыльной стороной ладони к его спине. Прикосновение обжигало. Она помедлила всего мгновение, а потом отодвинула Ричарда в сторону и сказала: «Давай ее разделим». Она подхватила коробку и перенесла ее на стол, а потом стала выкладывать куски пиццы на тарелки.

А не как о младшей сестре, не как о племяннице. Он решительно затряс головой, Джоди немного помолчала. «Сексуально?» — тихо спросила она. Ричард смущенно кивнул, сдаваясь. «Конечно, сексуально. А как ты сама думаешь? Посмотри на себя. Прошлой ночью я не мог спать». Она продолжала стоять рядом. «Я должен был тебе сказать», — проговорил он. «Мне правда очень жаль, Джоди». Она закрыла глаза, зажмурила их изо всех сил, а потом Ричард увидел улыбку. Улыбка медленно осветила ее лицо. Ее руки сжались в кулаки, и она бросилась вперед. В следующее мгновение Джоди уже сидела у него на коленях, крепко обнимала за шею и целовала Ричарда так, словно ей грозила смерть, если она остановится. Это была машина Шерилл, но Хобби заставил Мерлин ее вести. Он сидел сзади, за Мерлин, а Шерилл с завязанными за спиной руками посадил рядом с собой. Рот у Шерилл все еще был заклеен, и она тяжело дышала. Крюк по-прежнему касался ее бедра, кончик едва не протыкал кожу. В левой руке Хобби держал пистолет и время от времени касался дулом шеи Мерлин, чтобы она не забывала о его существовании. Тони встретил их в подземном гараже. Учреждения, расположенные в здании, уже закончили свою работу, и здесь было тихо. Тони занялся Шерилл, а Хобби подхватил Мерлин, и вся четверка направилась к грузовому лифту. Хобби открыл дверь, выходящую в коридор, и они вошли в приемную его офиса. В кухне горел свет, на полу лежал Стоун в одном нижнем белье, Мерлин ахнула и подбежала к нему. Хобби с улыбкой наблюдал, как движется ее тело под тонким платьем. Он обернулся и запер дверь. Положил в карман ключи и пистолет. Мерлин застыла на месте, она смотрела на кухню, прижав руки ко рту. Хобби проследил за ее взглядом. На стойке ладонью вверх лежала рука с согнутыми, как у нищего, пальцами. Потом Мерлин с ужасом опустила взгляд. «Не беспокойся», — сказал Хобби, — «это не его рука. Но мысль неплохая, верно? Я могу отрезать ему руку, если он не сделает того, что я хочу». Мерлин посмотрела на него. «Или я могу отрубить руку тебе», — сказал он ей, — «а его заставлю смотреть. Может быть, я сумею даже заставить его сделать это для меня». «Вы сошли с ума», — сказала Мерлин. «Знаешь, он согласится», — продолжал Хобби. «Он согласится на все, что угодно. Он жалок. Посмотри на него в этом нижнем белье. Как ты считаешь, он хорошо выглядит?» Она ничего не ответила. «А как насчет тебя?» — осведомился Хобби. «Ты хорошо выглядишь в нижнем белье? Хочешь снять платье и показать мне?» Мерлин в панике посмотрела на него. «Нет?» — удивился он. «Что ж, может быть, позднее. А как наш агент по продаже недвижимости? Она будет хороша в нижнем белье?» Он повернулся к Шерилл, та отступила назад и уперлась связанными за спиной руками в дверь. «Ну так как?» — не унимался Хобби. «Ты хороша в нижнем белье?» Шерилл отчаянно затрясла головой, дыхание со свистом вырывалось в отверстие в клейкой ленте. Хобби шагнул к ней, прижал к двери и засунул кончик своего крюка за пояс ее юбки. «Давай проверим». Он рванул крюк на себя, и Шерилл пошатнулась. Ткань юбки разорвалась, пуговицы полетели во все стороны, а Шерилл упала на колени. Хобби поднял ногу и надавил на Шерилл, заставляя ее лечь на пол. Потом кивнул Тони, который наклонился и сорвал юбку с отчаянно отбивавшейся Шерилл. «Колготки», — укоризненно покачал головой Хобби. «Ненавижу колготки. Как неромантично». Он наклонился и кончиком крюка рванул нейлон. Туфли соскочили с ног Шерилл. Тони подхватил юбку, остатки колготок и туфли и выбросил разорванную одежду в мусор. Шерилл с трудом подобрала обнаженные ноги под себя и села, тяжело дыша через клейкую ленту. На ней были надеты тонкие белые трусики, и она пыталась прикрыться полами блузки. Мерлин смотрела на нее, затаив дыхание от ужаса. «Отлично, вот теперь мы повеселимся», — заявил Хобби, — «верно?» «Верно», — кивнул Тони, — «но это только начало». Хобби рассмеялся, и в этот момент Стоун пошевелился. Мерлин бросилась к нему и помогла сесть. Хобби подошел к стойке и взял отрезанную руку. «Вот что стало с парнем, который меня раздражал», — сказал он. Стоун отчаянно заморгал, словно надеялся, что это поможет изменить картину, которая предстала перед его глазами. Потом он удивленно посмотрел на Шерилл, и Мерлин сообразила, что он никогда не видел ее прежде. Стоун не знал, кто она такая. «В ванную», — скомандовал Хобби. Тони поднял Шерилл на ноги, а Мерлин помогла встать Честеру. Хобби шел за ними. Они вышли в большой офис и остановились перед дверью в ванную. «Входите», — приказал Хобби. Первым вошел Стоун. Женщины последовали за ним. Хобби остался стоять возле двери. Он кивнул Стоуну. «Тони будет спать здесь, на диване, так что не вздумай еще раз выходить отсюда. И постарайся с пользой провести время. Поговори обо всем с женой. Завтра мы намерены перевести акции. Для нее будет гораздо лучше, если мы проделаем это в атмосфере взаимного согласия. Гораздо лучше. В противном случае будут неприятные последствия. Ты меня понимаешь?» Стоун молча смотрел на него. Хобби скользнул взглядом по женщинам, махнул на прощание отрезанной рукой и закрыл дверь в ванной. Белая спальня Джоди была наполнена сиянием. Каждый вечер в июне уходящее на запад солнце в течение 5 минут находило прямой путь между высокими зданиями Манхэттена и со всей своей мощью ударяло в ее окно. Жалюзи вспыхивали, стены отражали свет, и все вокруг сияло, словно нежный ослепительный взрыв. Ричард подумал, что так и должно быть. Он лежал на спине и был счастлив, как никогда в жизни. Если бы он об этом подумал, то обязательно встревожился бы. Он помнил короткие злые пословицы вроде «жаль человека, получающего то, что он хочет» или «лучше счастливое путешествие, чем успешное прибытие». И в самом деле довольно странно получить то, о чем ты мечтал в течение 15 лет. Однако в реальности все обстояло иначе. Это было похоже на блаженный полет в такое место, о существовании которого Ричард даже не догадывался. Здесь имелось все, о чем он мечтал, только умноженное на миллион. Джоди не была мифом. Она была живым, дышащим существом, стройным и сильным, ароматным и теплым, застенчивым и открытым. Сейчас она лежала в его объятиях, ее волосы рассыпались по лицу Ричарда. Они попадали ему в рот, когда он дышал. Его рука касалась ее спины. Он нежно водил ладонью по позвоночнику, казавшемуся расщелиной между длинными гибкими мышцами. Его палец скользил по желобку, глаза Джоди оставались закрытыми, она улыбалась. Ричард это знал. Он ощущал, как ее ресницы щекочут ему шею, а плечо чувствовало очертания рта Джоди. Он легко мог расшифровать движение мышц ее лица. Она улыбалась. Он переместил руку, кожа у Джоди была прохладной и гладкой. «Мне бы следовало сейчас плакать», — тихо сказала она. «Я всегда думала, что так и будет. Я была уверена, если это когда-нибудь случится, потом я буду плакать». Он прижал ее к себе сильнее. «Но зачем нам плакать?» «Из-за потерянных лет», — ответила Джоди. «Лучше поздно, чем никогда», — возразил Ричард. Она приподнялась на локтях и навалилась на него грудью. «Те слова, которые ты произнес, я могла бы повторить сама, один к одному. Я жалею, что не сделала этого много лет назад, но я не могла». «И я не мог», — признался Ричард. «Мне казалось, что это преступный секрет». «Да», — сказала Джоди, — «мой преступный секрет». Она села на Ричарда верхом, выпрямилась и улыбнулась. «Но теперь это уже не секрет». «Верно», — ответил он. Джоди потянулась и зевнула, но зевок быстро превратился в удовлетворенную улыбку. Ричард положил руки на ее изящную талию, коснулся пальцами груди. Улыбка на ее губах превратилась в усмешку. «Снова?» Движением бедер он столкнул Джоди с себя, опрокинул на спину и нежно уложил на кровать. «Мы попытаемся наверстать все эти утраченные годы, ладно?» Она кивнула. Короткое движение, улыбка, волосы, рассыпанные по подушке. Мэрилин понимала, что принимать решение придется ей. Она была здесь самой сильной. Честер и Шерилл впали в оцепенение, и это казалось ей вполне объяснимым, ведь именно они пострадали от издевательств. Мэрилин представляла, какими уязвимыми они себя чувствовали, оставшись без одежды. Она и сама ощущала себя полураздетой, но не собиралась из-за этого тревожиться. Она сорвала клейкую ленту с рта Шерилл и обнимала подругу, пока та плакала. Потом она освободила ее запястья и локти. Выбросив клейкую массу в мусорное ведро, Мэрилин помассировала затекшие плечи Шерилл. Нашла губку, наполнила раковину горячей водой и смыла запекшуюся кровь с ее лица. Нос у Шерилл распух и начал синеть, ей необходим был врач. Мэрилин стала обдумывать ситуацию. Она видела несколько фильмов про заложников, там, как правило, кто-нибудь начинает вести переговоры, убеждая террористов отпустить раненых в госпиталь. Но как это осуществить в данном случае? Мерлин вытащила из шкафа все имевшиеся там полотенца и дала Шерил самое большое, чтобы та использовала его как юбку, затем разделила остальные полотенца на три стопки и положила их на пол. Сидеть на голых плитках было бы холодно. Полотенца должны были послужить теплоизоляцией. Мерлин уложила полотенце в ряд у стены и села, прислонившись спиной к двери. Слева расположился Честер, справа Шерил. Она взяла их за руки и сжала. Честер сжал ее ладонь в ответ. «Я так виноват», — сказал он. «Сколько ты должен?» — спросила Мерлин. «Более 17 миллионов». Она не стала спрашивать, способен ли он вернуть такую сумму, иначе он не сидел бы полуголым на полу в ванной комнате. «Чего он хочет?» — спросила Мерлин. Честер опустил голову. «Все. Он хочет получить компанию». Мерлин кивнула, глядя на трубы под раковиной. «И что у нас останется?» Он немного помолчал и пожал плечами. «То, что он пожелает нам оставить, скорее всего, ничего». «А что будет с домом?» — спросила Мерлин. «У нас ведь есть дом, верно? Я выставил его на продажу. Эта леди работает брокером. Она утверждает, что дом можно продать почти за 2 миллиона». Стоун посмотрел на Шерил и покачал головой. «Дом принадлежит компании. Технический вопрос, так его было удобнее финансировать. Поэтому дом достанется Хобби вместе со всем остальным». Мерлин кивнула и посмотрела в пространство. Справа от нее, сидя, спала Шерил. Ужас отнял у нее все силы. «Тебе тоже следует поспать», — сказала Мерлин. «Я что-нибудь придумаю». Он вновь сжал ее ладонь и закрыл глаза. «Мне очень жаль». Мерлин ничего не ответила, лишь разгладила тонкий шелк платья на бедрах, продолжая смотреть перед собой. Она напряженно думала. Солнце ушло еще до того, как они закончили во второй раз. Оно превратилось в яркую полоску, скользящую прочь от окна. Затем остался лишь узкий горизонтальный луч, он медленно перемещался по белой стене, и в нем танцевали пылинки. Наконец луч исчез, словно кто-то выключил свет, и в комнате осталось лишь тусклое свечение вечера. Они без сил лежали среди путаницы простыней, их тела были расслаблены, а дыхание стало медленным и глубоким. Джоди приподнялась на локти и посмотрела на Ричера с той же дразнящей усмешкой, которую он видел, когда Джоди выходила из офиса. «Что такое?» — спросил он. «Я должна кое-что тебе сказать», — заявила она. Он ждал. «Как официальное лицо». Ричард сосредоточился на ее лице, она продолжала улыбаться. Ее зубы были белыми, а глаза ярко-голубыми, даже в прохладном вечернем сумраке. «Какое еще официальное лицо?» – недоуменно подумал он. Она работала адвокатом, приводила в порядок дела людей, долги которых составляли сотни миллионов долларов. «Я никому не должен», – сказал Ричард. «И никто не должен мне». Джоди покачала головой, все еще улыбаясь. «Как исполнитель завещания моего отца». Он кивнул. Вполне естественный выбор для Леона, не зря же его дочь адвокат. «Я открыла завещание и прочитала его. Сегодня на работе», — продолжала она. «И что выяснилось? Он оказался тайным скупцом? Тайным миллиардером?» Джоди покачала головой и ничего не ответила. «Он знал, что случилось с Виктором Хобби и написал об этом в своем завещании?» Джоди улыбалась. «Он кое-что тебе оставил. Наследство». Ричард медленно кивнул. Что ж, этого можно было ожидать. Леон есть Леон. Он ничего не забыл и решил оставить Ричару какую-нибудь вещь на память. Но что именно? Ричард задумался. Наверное, просто сувенир. Может быть, свои медали. Или снайперскую винтовку, которую он привез из Кореи. Старый маузер немецкого производства. Предположительно, эта винтовка была захвачена советскими войсками во время Второй мировой войны, а 10 лет спустя продана корейским союзникам. Великолепный механизм. Они с Леоном не раз обсуждали, что могла видеть эта винтовка. Такую вещь приятно иметь. Вот только где он будет ее хранить? «Он оставил тебе свой дом», — сказала Джоди. «Что ты сказала?» «Он оставил тебе свой дом», — повторила она. «Тот, в котором мы с тобой были, в Гаррисоне». Ричард непонимающе посмотрел на Джоди. «Свой дом?» Продолжая улыбаться, она кивнула. «Я тебе не верю», — сказал он, — «и не могу принять такой подарок. Что я буду делать с домом?» «Что ты будешь с ним делать, Ричард? Ты будешь в нем жить. Ведь дома предназначены именно для этих целей, ты согласен? Но я не живу в домах и никогда не жил. Ну, а теперь будешь жить. Он долго помолчал, затем покачал головой. Джоди, я не могу его принять. Он должен принадлежать тебе. Леон должен был оставить дом тебе. Это твое наследство. Но я не хочу в нем жить, просто ответила Джоди. И папа это прекрасно знал. Я предпочитаю жить в городе. Ну, ладно, тогда продай его. Ведь дом твой, верно? Продай и оставь себе деньги. Мне не нужны деньги. Папа был в курсе моих дел. Дом стоит меньше, чем я зарабатываю за год. Ричард взглянул на Джоди. Но мне казалось, что там, за рекой, довольно дорогой район. Так и есть. Он опять задумался. Речь идет о доме Леона, еще раз спросил он. Верно. Ты знала, что он так поступит? Конкретно нет. Мне было известно, что папа не собирается оставлять дом мне. Я предполагала, что он велит мне продать его, а вырученные деньги пустить на благотворительность, старым солдатам или что-нибудь в таком роде. Ладно, значит, так и следует поступить. Она вновь улыбнулась. Ричард, я не могу, это зависит не от меня. Папа оставил исчерпывающие указания, и я должна им подчиняться. Дом, пробормотал Ричард. Леон оставил мне свой дом? Он беспокоился о тебе в течение 2 лет. С тех самых пор, как ты ушел в отставку, он очень хорошо понимал, как может все сложиться, ведь ты прослужил всю жизнь, а потом оказалось, что все кончилось. Он тревожился о том, как ты будешь жить. Но он не знал, как я живу, сказал Ричард. Джоди кивнула. Однако мог догадываться, правда? Он был умным стариком. Он знал, что ты дрейфуешь с места на место. Папа часто говорил, что в течение 3-4 лет путешествовать очень даже неплохо, но что будет, когда тебе исполнится 50, 60, 70? Он думал о тебе. Ричард пожал плечами. Он все еще лежал на спине и смотрел в потолок. Я никогда не думал о таких вещах. Нужно просто проживать один день за другим, таков мой девиз. Она ничего не ответила, лишь повернула голову и поцеловала его в грудь. У меня такое ощущение, что я у тебя краду, Джоди. Это же твое наследство. Дом должен отойти тебе. Она снова поцеловала Ричарда. Это был его дом. Даже если бы я хотела его иметь, нам следует уважать желание моего отца, но я не хочу этот дом и никогда не хотела. Папа это прекрасно знал и мог делать с домом все, что угодно. Он принял решение. Он оставил дом тебе, потому что хотел, чтобы ты в нем жил. Ричард смотрел в потолок, но перед его мысленным взором представал дом. Подъездная дорога, идущая между деревьями, справа гараж, крытый переход между гаражом и домом, массивное невысокое здание слева. Кабинет, гостиная, медленные воды Гудзона за окном, мебель. Все выглядело очень удобным. Может быть, он купит стереосистему, купит книги. Дом. Его дом. Он мысленно произнес эти слова. Мой дом. Мой дом. Он даже не знал, как их произносить. Мой дом. Ричард вздрогнул. Он хотел, чтобы дом достался тебе, продолжала Джоди. Это воля покойного, с ней нельзя спорить. Воля выражена, и я обещаю, что у тебя не будет никаких проблем. Хорошо? Он задумчиво кивнул. Хорошо. Хорошо, но странно. Очень, очень странно. Хочешь кофе? Спросила Джоди. Он повернулся и посмотрел ей в лицо. У него будет собственная кофеварка в его кухне, в его доме, с электричеством, его электричеством. Кофе? Снова спросила Джоди. Звучит неплохо, ответил Ричард. Она выскользнула из постели и нащупала туфли. «Черный и без сахара, правильно?» Она стояла перед ним совершенно обнаженная, только в туфлях, открытых туфлях на каблуке. Джоди перехватила его взгляд. «На кухне холодный пол. Я всегда надеваю туфли, когда иду туда». «Забудь про кофе, ладно?» Они проспали в ее постели всю ночь. Ричард проснулся первым, когда было уже совсем светло. Он осторожно высвободил руку и посмотрел на часы. Почти 7. Он проспал 9 часов. Лучший сон в его жизни. Лучшая постель. Он спал в разных постелях, в сотнях, может быть, даже в тысячах. Но это была лучшая из всех. Джоди лежала рядом с ним. Она перевернулась на живот и во сне сбросила с себя простыню. Ее спина была обнажена до талии. Ричард угадывал округлость груди, волосы Джоди рассыпались по плечам. Одно колено было слегка согнуто, голова, лежащая на подушке, была повернута в его сторону. Такая поза придавала Джоди собранный спортивный вид. Ричард поцеловал ее в шею, она пошевелилась. «Доброе утро, Джоди», — сказал он. Она открыла глаза, потом закрыла и снова открыла. И улыбнулась. Нежной утренней улыбкой. «Я испугалась, что все это мне приснилось», — призналась она. «Однажды так было». Ричард снова ее поцеловал, нежно, в щеку. Потом уже не так нежно, в губы. Ее руки обхватили его за плечи, и он перевернулся вместе с ней. И они вновь занялись любовью в четвертый раз за 15 лет. Потом они вместе приняли душ в первый раз в жизни и позавтракали. Оба ели так, словно голодали несколько дней. «Мне нужно съездить в Бронкс», — сказал Ричард. Она кивнула. «Тип по имени Раттер? Так и быть, я отвезу тебя. Я примерно представляю, где это находится». «А как же твоя работа? Я думал, что тебе необходимо там быть». Джоди озадаченно посмотрела на него. «Ты же говорила мне, что должна быть в офисе. У меня сложилось впечатление, что ты очень занята». Она смущенно улыбнулась. «Я все придумала. На самом деле у меня все под контролем. Мне сказали, что я могу неделю не показываться в офисе. Просто я не хотела находиться рядом с тобой, ведь меня переполняли чувства. Вот почему я так рано пошла спать в наш первый вечер. Мне бы следовало показать тебе комнату для гостей, как положено хорошей хозяйке. Но я не хотела оказаться с тобой в спальне. Я бы сошла с ума. Так близко и так далеко, ты ведь понимаешь, о чем я говорю». Ричард кивнул. «И что ты делала целый день в офисе?» Джоди захихикала. «Ничего, просто сидела весь день и ничего не делала». «Ты сумасшедшая, почему ничего мне не сказала?» «А почему молчал ты?» «А я тебе сказал». «Сказал, в конце концов», — вздохнула Джоди. 15 лет ждал». «Я знаю, но мне было тревожно, я думал, что причиню тебе боль. Боялся, что тебе совсем не захочется это услышать». «Со мной то же самое, я боялась, что ты будешь меня ненавидеть». Они посмотрели друг на друга и улыбнулись, потом усмехнулись, потом расхохотались и не могли успокоиться целых 5 минут. «Мне нужно одеться», — сказала Джоди, все еще смеясь. Он последовал за ней в спальню и нашел свою одежду на полу. Джоди искала во встроенном шкафу что-нибудь чистое. Ричард посмотрел на нее и вдруг подумал о доме Леона и о шкафах в нем. Нет, он подумал, есть ли в его доме встроенные шкафы. Конечно, есть. Во всех домах имеются такие шкафы, верно? Значит, ему нужно начинать думать о том, чтобы их заполнить. Джоди выбрала джинсы и рубашку и дополнила этот наряд кожаным ремнем и дорогими туфлями. Ричард взял свой новый пиджак, оставшийся в коридоре, и засунул в карман пистолет, лежавший в спортивной сумке. В другой карман он высыпал 20 патронов. Пиджак сразу потяжелел. Джоди подошла к нему с кожаной папкой в руках. Она успела проверить адрес Раттера. «Готов?» — спросила она. «Как всегда», — ответил Ричард. На каждом этапе пути Джоди приходилось ждать, пока он проверит, все ли в порядке. Точно так же Ричард действовал вчера. Безопасность Джоди имела для него огромное значение, однако все было тихо и спокойно. Пустой коридор, пустой лифт, пустой вестибюль, пустой гараж. Они вместе сели в Таурус. Джоди объехала вокруг квартала и свернула на северо-восток. «По Ист Ривер Драйв до 95-й ты не возражаешь?» — спросила она. «Если ехать на восток, то лучше всего по скоростной магистрали Бронкса». Ричард пожал плечами и попытался представить себе дорожную карту. «Тогда можно свернуть на север по Бронкс-Ривер-Парквей. Нам нужно добраться до зоопарка». «До зоопарка? Но Раттер живет не рядом с зоопарком». «Собственно говоря, нам нужен не зоопарк, а ботанический сад. Ты должна кое на что взглянуть». Она искоса посмотрела на Ричарда, а потом сосредоточилась на вождении. Машин было много, но час пик уже прошел, и им почти не приходилось стоять. Они ехали вдоль реки на север, затем на северо-запад к мосту Джорджа Вашингтона, после чего свернули на восток в Бронкс. На магистрали движение замедлилось, но на шоссе, ведущем на север, дела пошли веселее, поскольку оно вело к выезду из города, а Нью-Йорк в этот час всасывал людей в себя. А вот движение на юг было совсем медленным. «Ну и куда теперь?» — спросила Джоди. Поезжай мимо Фордемского университета и Зимнего сада, а наверху припаркуйся». Джоди кивнула и сменила полосу. Фордем остался слева, а Зимний сад справа. Возле входа в музей находилась парковка, она оказалась практически пустой. «Что теперь?» Ричард взял с собой кожаную папку. «Будем относиться ко всему непредубежденно», — ответил он. Зимний сад располагался в 100 ярдах перед ними. Ричард еще вчера прочитал о нем в рекламном листке. Сад был назван в честь какого-то Эннида Хаупта, и его строительство в 1902 году обошлось в целое состояние, а через 95 лет пришлось вложить в 10 раз больше, чтобы привести его в порядок. Впрочем, деньги были потрачены не напрасно. Результат получился впечатляющим. Огромное здание, настоящий образец городской благотворительности, выраженный в железе и молочно-белом стекле. Внутри было жарко и влажно. Ричард повел Джоди к тому месту, которое его интересовало. Экзотические растения росли на огромных клумбах, окруженных невысокими стенами и оградами. На аллеях стояли скамейки. Через молочно-белое стекло, словно сквозь облака, внутрь проливался солнечный свет. Пахло сырой землей и острыми ароматами цветущих растений. «Что ты хотел мне показать?» — спросила Джоди, сгорая от нетерпения. Ричард нашел скамейку, которую искал, и подошел к невысокой стене напротив скамейки. Он сделал полшага влево, а потом еще полшага, пока не убедился, что нашел нужное место. «Встань сюда», — сказал Ричард. Он взял ее сзади за плечи и поставил на то самое место, где только что стоял сам. Затем слегка присел, чтобы его голова оказалась на том же уровне, что и голова Джоди. «Привстань на цыпочки», — сказал он, — «и посмотри прямо вперед». Она так и сделала. По ее прямой спине рассыпались волосы. «Хорошо. А теперь расскажи мне, что ты видишь», — спросил Ричард. «Ничего, ну, растения и все такое». Ричард кивнул и открыл кожаную папку. Вынул оттуда блестящую фотографию худого белого мужчины, который испуганно отвернулся от охранника с винтовкой, поднял фотографию на расстояние вытянутой руки и показал Джоди. «И что?» — спросила она, все еще ничего не понимая. «Сравни». Она отвела глаза от фотографии и посмотрела вперед, потом выхватила снимок из рук Ричарда, чтобы рассмотреть его получше. Глаза ее широко раскрылись, и она заметно побледнела. «Господи, неужели снимали здесь? Прямо на этом месте? Это те самые растения?» Ричард еще раз наклонился к Джоди, чтобы сравнить. Она держала фотографию так, что изображенные на ней растения совпадали с реальными. Слева пальма, справа папоротник, еще дальше какие-то заросли. Два человека стояли возле пальмы, мощный объектив выхватывал их лица, оставляя задний план не в фокусе. Дальше виднелись еще более плотные заросли тростника, но довольно далеко. «Дерьмо», — пробормотала Джоди, — «вот дерьмо, не могу поверить». Да и освещение совпадало. Молочно-белое стекло создавало впечатление облачного покрова. Небо во Вьетнаме обычно затянуто тучами, зазубренные пики гор притягивали к себе облака, и большинству людей запоминался этот туман и дымка, словно сама земля источала пар. Джоди переводила взгляд с фотографии на пальму и обратно, слегка перемещаясь вправо и влево, чтобы окончательно убедиться в правоте Ричарда. «А как же проволока? Бамбуковые шесты? Они выглядят такими натуральными», — засомневалась она. «Обычный реквизит. 3 шеста, 10 ярдов колючей проволоки. Совсем не трудно достать. Они принесли все это сюда в свернутом виде». «Но когда? Как?» Ричард пожал плечами. «Может, рано утром, когда сад еще закрыт. Должно быть, они знают кого-то из тех, кто здесь работает. Или фотографию сделали, когда сад закрыли на ремонт». Джоди смотрела на фотографию, приблизив ее к глазам. «Подожди минутку. Тут видна скамейка. Можно разглядеть ее угол». И она показала ему соответствующее место на снимке. Там имелось расплывшееся прямоугольное пятно. Угол железной скамейки находился справа, в стороне от двух фигур. Фотограф допустил маленькую ошибку, ему следовало немного сдвинуть объектив влево. «Я не заметил», — признался Ричард. «Ты молодчина». Джоди повернулась к нему. «Нет, я не просто молодчина, я в ярости. Этот мерзавец Раттер получил $18 000 за одну фальшивую фотографию». «Хуже того, он дал людям ложную надежду». «И что нам теперь делать?» «Мы нанесем ему визит», — сказал он. Они вернулись в Таурус через 16 минут после того, как вышли из машины. Джоди вела автомобиль обратно к магистрали, нетерпеливо постукивая пальцами по рулю. «Но ты же вроде бы поверил старикам», — быстро говорила она. «Я сказала, что снимок доказывает существование этого места, и ты со мной согласился. Ты сказал, что был там сравнительно недавно, и тебе удалось подойти почти так же близко, как к Раттеру». «Все это правда?» — ответил Ричард. «Я знал о существовании ботанического сада. Я только что оттуда вернулся. И я подошел почти так же близко, как Раттер. Я стоял рядом с невысокой стеной, откуда он сделал фотографию». «Господи, Ричард, что это за игры?» Он пожал плечами. «Вчера я еще не знал. Не знал, в какой степени я должен быть с тобой откровенным». Джоди кивнула, не сумев сдержать улыбку. Она вспомнила о том, чем отличались вчера и сегодня. «Проклятие, но как он мог рассчитывать, что такое сойдет ему с рук? Парник в ботаническом саду Нью-Йорка?» Ричард потянулся, его длинные руки почти доставали до ветрового стекла. «Психология. Она лежит в основе любого обмана, понимаешь? Ты говоришь людям то, что они хотят услышать. Эти старики хотели услышать, что их сын жив, и он им сообщил, что их мальчик почти наверняка жив. Тогда они собрали все имеющиеся в их распоряжении деньги и дали ему 3 месяца. Потом Раттер вернулся и привез им фотографию, на которой они увидели то, что так хотели увидеть. Он повел себя очень умно. Он спросил у них точное имя и подразделение, чтобы заполучить подлинные фотографии юноши и подобрать подходящего человека средних лет, а потом скормил им эти сведения обратно. Психология. Они увидели то, что хотели увидеть. Он мог нарядить любого парня в костюм гориллы, и старики поверили бы, что это представитель местной фауны. «Но как тебе удалось раскрыть обман?» «Тем же способом», — ответил Ричард. «Психология, но только наоборот. Я не хотел верить, так как знал, что этого просто не может быть, поэтому я стал искать противоречия. Мне помогла военная форма. Вот, посмотри внимательно. Старая военная форма США. Этот парень исчез 30 лет назад. Никакая форма не выдержит в джунглях 30 лет. Любая ткань сгнивает там в течение 6 недель. «Но почему здесь? Что заставило тебя заглянуть в ботанический сад?» Он развел руки в стороны, стараясь расслабить напряженные плечи. «А где еще можно отыскать такую растительность? Может быть, на Гавайях, но зачем тратить деньги на билеты и ехать туда втроем, когда все есть под боком?» «А вьетнамец?» «Скорее всего, он учится в колледже, например, в Фордаме или Колумбийском университете. Возможно, он вовсе не вьетнамец. Официант из китайского ресторана. Раттер заплатил ему $20 за снимок, наверное, попросил 4 друзей по очереди сыграть роль пленного американца. Крупный белый парень, маленький белый парень, большой, черный и маленький черный, учтены все варианты. И все они наверняка бродяги, так что выглядят соответственно, а расплатился он с ними виски. Полагаю, он сделал все фотографии за один раз, снимая их по очереди. Не сомневаюсь, что он продавал одну и ту же фотографию 1000 раз». И всякий раз, когда речь заходила о крупном белом парне, пропавшем без вести, он появлялся перед родителями с этим снимком. Потом он заставлял их дать клятву хранить тайну насчет этого так называемого правительственного заговора, чтобы люди не могли обнаружить, что им рассказывают одну и ту же историю. «Отвратительный тип», — сказала Джоди. «Ты права. Семьи ТНН остаются обширным рынком для таких негодяев, а Раттеры вовсе чувствуют себя как червяк, забравшийся в яблоко». «ТНН?» — спросила Джоди. «Тело не найдено. Так их называют. ПВБ ТНН. Погиб в бою, тело не найдено». «Погиб? Ты не веришь, что в плену все еще остаются наши солдаты?» Ричард развел руками. «Пленных больше нет, Джоди. Все это полная чепуха». «Ты уверен?» «Совершенно уверен». «Но откуда у тебя такая уверенность?» «Просто знаю и все», — твердо сказал Ричард. «Как знаю, что небо голубое, трава зеленая, а у тебя роскошная попка». Она улыбнулась. «Я адвокат, Ричард, и не могу принять такие доказательства». «Исторические факты. Для начала. История о том, что во Вьетнаме остались заложники, полнейшая чушь. Они планировали отправиться на юг по тропе Хо-Ши-Мина, как только мы уйдем из Вьетнама, что противоречило Парижскому соглашению, то есть им было прекрасно известно, что они не получат никакой помощи ни при каких обстоятельствах. Поэтому они отпустили всех пленных в 1973 году, не сразу, конечно, но отпустили. А в 75-м году они отыскали сотню отставших от своих частей солдат и передали их нам. Согласитесь, это никак не похоже на использование пленных в качестве заложников. Кроме того, они с нетерпением ждали, когда мы разминируем их порты, так что им не было резона играть с нами в дурацкие игры. Однако они не торопились возвращать останки наших солдат, я имею в виду тех парней, которые погибли во время крушений самолетов и в сражениях. Они все-таки играли в дурацкие игры. Ричард кивнул. Просто они не до конца понимали, что для нас это важно. Мы хотели вернуть 2000 тел. Они не понимали, зачем. Они 40 лет находились в состоянии войны. Сначала были японцы, потом французы, США, Китай. У них в боях погиб 1 000 000 человек. Наши 2000 казались им каплей в море. К тому же они были коммунистами и совсем по-другому относились к ценности человеческой жизни. Опять психология. Но из этого не следует, что они держали пленных в тайных лагерях. Не слишком убедительные доводы, сухо заметила Джоди. Он снова кивнул. Леон, вот тебе убедительный аргумент. Твой старик и такие люди, как он. Я неплохо их знал. Храбрые, благородные люди. Они сражались там, а позднее пришли к власти. В Пентагоне полно лощеных мерзавцев, мне это хорошо известно, но рядом всегда оказываются люди вроде Леона, которые заставляют их вести себя честно. Ответь мне на вопрос. Если бы Леон знал, что во Вьетнаме остались наши пленные, что бы он сделал? Джоди пожала плечами. Не знаю, но он не стал бы сидеть сложа руки. Вот именно. Леон разбирал бы Белый дом на кирпичики до тех пор, пока все эти парни благополучно не вернулись бы домой. Однако он ничего не предпринимал, и вовсе не из-за недостатка информации. Леон всегда был в курсе последних новостей. Такую тайну не удалось бы спрятать от всех Леонов. Чтобы какой-то заговор пережил 6 различных администраций? Заговор, который люди вроде Леона не сумели бы раскрыть? Забудь об этом. Если люди вроде Леона ничего не предпринимали, значит, пленных не было, и для меня это более чем убедительное доказательство. «Нет, это вера», — возразила Джоди. «Называй, как пожелаешь, но для меня этого достаточно». Она смотрела вперед, продолжая размышлять над словами Ричера. «Значит, Виктор Хобби мертв?» «Скорее всего. Погиб в бою, тело не найдено», — ответил он. Ей пришлось сбросить скорость, они ехали на юг, и машин становилось все больше. «Ладно, во Вьетнаме нет пленных и нет лагерей. Правительственного заговора не существует. Значит, в нас стреляли не правительственные агенты, нас преследуют другие люди». «Я с самого начала это знал», — сказал Ричард. «Большинство правительственных агентов действуют более эффективно. В некотором смысле я и сам работал на правительство. Неужели ты думаешь, что я бы промахнулся 2 раза подряд?» Джоди резко затормозила, съехала на обочину и остановила машину. Повернулась к Ричару и посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Тогда это Раттор», — сказала она. «Кто еще?» «Раттор придумал прибыльную аферу. Он должен уметь себя защищать. Вероятно, он думает, что мы собираемся его разоблачить. Вот почему он нас разыскивает. А мы сами идем к нему в руки». Ричард улыбнулся. «Знаешь, жизнь полна опасностей», — заметил он. Мерлин поняла, что заснула, потому что пришла в себя от шума, раздававшегося за дверью. Все тело у нее затекло, и она замерзла. В ванной не было окна, и она не представляла себе, сколько прошло времени. Наверное, уже утро, решила Мерлин, поскольку ей казалось, что она проспала довольно долго. Сидевший слева от нее Честер смотрел в пространство, его взгляд бродил в тысячах миль отсюда. Он сохранял полную неподвижность. Она повернулась, чтобы лучше его рассмотреть, но он не отреагировал на нее. Справа свернулась калачиком Шерил. Она тяжело дышала через рот. Нос у нее сильно распух и почернел. Мерлин сглотнула. Потом прижалась ухом к двери и стала прислушиваться. За дверью находились 2 мужчин. Мерлин различала 2 низких голоса. Мужчины о чем-то тихо беседовали. Она слышала, как гудят лифты. До нее доносился далекий шум с улицы, изредка долетал вой сирен, который тут же стихал. Шумели самолеты, взлетающие из аэропорта Джона Кеннеди и направляющиеся на запад. Мерлин осторожно поднялась на ноги. Ночью туфли упали с ее ног. Мерлин обнаружила их под своей стопкой полотенец. Она надела туфли и тихонько подошла к раковине. Честер смотрел сквозь нее. Она взглянула на себя в зеркало и подумала: «Не так уж и плохо». В последний раз она провела ночь на полу в ванной 20 лет назад, после вечеринки в женском студенческом общежитии, но сейчас выглядела ничуть не хуже, чем в тот раз. Она причесала волосы пальцами и слегка побрызгала водой в лицо. Потом осторожно вернулась к двери и стала слушать. Двое мужчин, но она была совершенно уверена, что Хобби среди них нет. Эти двое беседовали на равных. Обычный разговор, а не приказы и молчаливое согласие. Она ногой отодвинула стопку полотенец в сторону и слегка приоткрыла дверь. Мужчины замолчали и посмотрели на нее. Тот, кого называли Тони, сидел на диване напротив письменного стола. Другой, которого она раньше не видела, устроился на кофейном столике, коренастый, в темном костюме, не слишком высокий. За столом никого не было. Хобби отсутствовал. Жалюзи были слегка приоткрыты, но Мерлин поняла, что за окном светит яркое солнце. Значит, уже позднее, чем она предполагала. Она вновь перевела взгляд на диван и увидела, что Тони ей улыбается. «Хорошо спала?» — спросил он. Она ничего не ответила, продолжая спокойно смотреть на него. Улыбка исчезла с лица Тони. «Одно очко я заработала», — подумала Мерлин. «Я поговорила с мужем», — солгала она. Тони выжидательно смотрел на нее, рассчитывая на продолжение. Мерлин немного помолчала. «Второе очко», — решила она. «Мы согласны на передачу прав», — сказала она. «Но процесс будет довольно трудоемким, он займет время. Нужно учитывать некоторые факторы, которые вам не слишком понравятся. Да, мы это сделаем, но и вы должны пойти нам навстречу». «В чем же, к примеру?» — спросил Тони. «Я буду говорить об этом с Хобби, а не с тобой». В офисе наступила тишина, из внешнего мира сюда проникали лишь приглушенные звуки. Мерлин сосредоточилась на собственном дыхании, вдох-выдох, вдох-выдох. «Хорошо», — сказал Тони. «Третье очко», — подумала Мерлин. «Мы хотим кофе, 3 чашки со сливками и сахаром», — заявила она. Долгое молчание, потом Тони кивнул, коренастый мужчина встал и молча вышел в кухню. «Четвертое очко», — подумала Мерлин. Обратный адрес на письме Раттера указывал на грязное строение несколькими кварталами южнее тех мест, которые могли рассчитывать на скорый ремонт. Дом был обшит досками и втиснут между 2 4-этажными кирпичными зданиями, в которых лет 20 назад, вероятно, находились склады или фабрики. На фасаде сбоку виднелось запыленное окошко, а в центре имелась поднимающаяся наверх дверь. Она была открыта, и Ричард увидел узкий гараж. Там стоял новенький Линкольн. Ричард узнал модель по многочисленным рекламным роликам, виденным прежде. Огромный Форд с полным приводом, переделанный в машину класса люкс, что и позволило ему превратиться в Линкольн. Черный роскошный автомобиль стоил намного больше дома, в гараже которого он стоял. Джоди проехала мимо дома не слишком быстро и не слишком медленно, как и положено по такой паршивой дороге. Ричард вертел головой по сторонам, стараясь понять, что это за место. Джоди свернула налево и вернулась обратно, объехав квартал, так что Ричард успел осмотреть переулок, в который выходила задняя часть дома. Ржавые пожарные лестницы нависали над грудами мусора. «Ну и как мы будем действовать?» — спросила Джоди. «Мы просто войдем. Первым делом посмотрим, как он на нас отреагирует. Если он знает, кто мы такие, мы поступим соответственно. Если нет, выберем другой путь». Джоди припарковалась чуть в стороне, в тени почерневшего кирпичного строения. Она заперла машину, и они вместе зашагали к дому. С тротуара они смогли заглянуть в грязное окошко. Там было выставлено армейское оборудование, пыльные форменные куртки, фляжки и высокие башмаки. А также полевые рации с месячным запасом питания к ним и пехотные каски. Кое-что устарело уже в те времена, когда Ричард учился в Уэст-Пойнте. Дверь открылась с трудом, и тут же зазвенел звонок. Примитивное механическое устройство срабатывало, когда движущаяся дверь сжимала пружину, воздействующую на колокольчик. В магазинчике было пусто, справа от входа находился прилавок, дальше дверь, ведущая в гараж. На круглой хромированной вешалке была развешана одежда, а на единственной полке лежали всякие мелочи. Кроме того, имелась еще одна дверь, выходящая в переулок, но сейчас она была заперта и поставлена на сигнализацию. Вдоль задней стены стояло 5 обитых винилом стульев. Рядом с ними валялись окурки и пустые пивные бутылки. Освещение было тусклым, однако собравшаяся за многие годы пыль сразу бросалась в глаза. Ричард вошел первым. Пол заскрипел под его ногами. Он сделал два шага и заметил за прилавком открытую дверь люка, массивную, из старых сосновых досок на латунных петлях. Вся ее поверхность лоснилась от множества прикосновений грязных рук. За дверью виднелись потолочные балки и сделанная из таких же старых досок узкая винтовая лестница, уходящая вниз к яркому электрическому свету. Ричард услышал звук шагов, доносящихся из подвала. «Я сейчас поднимусь, какой бы дьявол вас сюда не принес», — раздался голос снизу. Голос принадлежал мужчине средних лет, и в нем мешались удивление и неудовольствие. Он явно не ждал посетителей. Джоди посмотрела на Ричарда, и тот сжал рукоять пистолета, не вынимая руку из кармана. В отверстии в полу появилась голова, затем плечи и торс. Мужчина поднялся по лестнице. У него была массивная фигура, и он с трудом выбрался наверх. Он был одет в старую, выцветшую солдатскую форму. Жирные седые волосы, неровная седая бородка, мясистое лицо, маленькие глазки. Ему пришлось встать на четвереньки, прежде чем он сумел выпрямиться. «Чем могу помочь?» — спросил он. И тут же у него за спиной появилась еще одна голова и плечи, а потом еще и еще. Четверо мужчин поднялись наверх по лестнице из подвала. Каждый выпрямлялся, мрачно смотрел на Ричарда и Джоди, а потом отступал к стульям. Все они были крупными мужчинами, у каждого имелись татуировки, и все носили старую солдатскую форму. Они уселись и скрестили большие руки на массивных животах. «Так чем я могу вам помочь?» — повторил тот, что вылез наверх первым. «Вы Раттор?» — спросил Ричард. Тот кивнул. Ричард видел, что Раттор его не узнает. Потом Ричард перевел взгляд на устроившихся на стульях мужчин. Он не ожидал подобных осложнений. «Чего вы хотите?» — спросил Раттор. Ричард изменил план. Он сообразил, что происходит в подвале. «Мне нужен глушитель», — сказал он, — «для Штайра Джиби». Раттор улыбнулся. Слова Ричарда его изрядно позабавили. «Продавать такую вещь противозаконно, да и владение ею тоже является нарушением закона», — сказал он. Однако то, как он произнес эти слова, заставило Ричарда прийти к выводу, что Раттор делает на продажу не только глушители, но и многое другое. В его голосе звучали покровительственные интонации, словно Раттор хотел сказать: «У меня есть то, что тебе нужно, и это дает мне преимущество». И еще в голосе Раттора не было страха. Ему и в голову не пришло, что Ричард может оказаться полицейским, который хочет его подловить. Никто и никогда не принимал Ричарда за полицейского. Он был слишком большим, слишком крупным и не отличался городской бледностью и неприметностью, качествами, которые у большинства людей подсознательно ассоциируются с образом полицейского. Так что о нем Раттор не беспокоился. Его тревожила Джоди. Он не понимал, кто она такая. Раттор говорил с Ричардом, но поглядывал на Джоди, а она спокойно смотрела на него. «Нарушением чьего закона?» — небрежно спросила она. Раттор почесал в бороде. «Это делает их более дорогим товаром». «По сравнению с чем?» — спросила она. Ричард мысленно улыбнулся. Раттор не знал, как отнестись к Джоди, она всего лишь двумя фразами умудрилась окончательно сбить его с толку. Теперь он мог принять ее за богатую бездельницу с Манхэттена, которую тревожит угроза похищения ее детей, или за жену миллиардера, собирающуюся пораньше вступить в права наследства, или за особу, начитавшуюся женских журналов и теперь желающую разрешить проблему любовного треугольника при помощи оружия. Она смотрела на Раттора так, словно привыкла без малейшего сопротивления получать то, что хочет. И меньше всего ее беспокоил закон, во всяком случае, когда о нем говорит жалкий торговец из Бронкса. «Значит, Штайр Джиби», — уточнил Раттор. «Вы хотите настоящий австрийский глушитель?» Ричард кивнул, словно привык обращать внимание на мелочи. Раттор щелкнул пальцами, один из мужчин отделился от стула и спустился в подвал. Через некоторое время он вернулся с черным цилиндром, завернутым в бумагу, которая стала прозрачной от машинного масла. $2000, сказал Раттор. Ричард кивнул. Цена была почти честной. Пистолет сняли с производства, но его последняя цена составляла что-то от 800 до $900. Фабричная цена глушителя едва ли превышала $200. Две штуки за нелегальную продажу через 10 лет после снятия с производства и в 4000 миль от места изготовления. Что ж, звучит разумно.